Понятие об ангине. Само название ангина происходит от латинского слова ангере, что означает сжимать, давить, душить. Аналогично этому и русский термин жаба содержит понятие жать, давить. Видимо, основным признаком, который обратил когда-то на себя внимание врачей, являлось сжатие горла, то есть затруднение глотания и даже дыхания. Особенно часто, когда заболевание протекает в тяжелой форме, наблюдается припухание шейных лимфатических узлов, шейных желез, как неправильно называли их раньше, и это еще более усугубляет картину сжатия горла. Раньше в течение долгого времени ангину считали местным горловым заболеванием, так как выраженные болезненные проявления бывают главным образом в горле. Ныне известно всем, что при ангине обычно бывает повышение температуры, общая разбитость, головная боль, ломота в суставах, пояснице и прочее. Все это говорит о том, что это не только заболевание горла, но и всего организма. Итак, по существу ангиной горла называется такое острое инфекционное заболевание организма, при котором видимые местные явления выражены главным образом в воспалении миндалин или тонзил, чаще нёбных или зевных. Где же находятся нёбные миндалины? Если взять зеркало, подойти к лампе, открыть рот и осветить его, то мы увидим зубы, дёсна и язык. Далее, прижав язык ручкой чайной или столовой ложки, можно в глубине увидеть маленький язычок. По обеим сторонам от него спускаются складки или дужки, с каждой стороны по две. Между этими складками справа и слева видны небольшие образования, имеющие форму миндалевидных орехов. Такие же миндалины имеются в носоглотке, носоглоточная, и на корне языка, язычная. Если местные ангиозные явления наиболее ярко выражены в носоглоточной миндалине, применяется термин позадиносовой или ретроназальной или носоглоточной ангины. Наоборот, при воспалительных явлениях на корне языка, то есть там, где при ангине наиболее выражены местные явления, в этой, то есть язычной миндалине, применяется термин ангина язычной миндалины. Нёбные миндалины по своей форме действительно напоминают миндаль. Они состоят из так называемой лимфаденоидной ткани, которая играет определенную роль в выработке лимфоцитов. Нёбная миндалина в большинстве случаев состоит из ряда долек. Они имеют ряд глубоких и часто ветвящихся щелей, которые называют лакунами или криптами, от латинского лакуна – углубление. Обычно у взрослого их по 15-18 в каждой миндалине. В криптах может скапливаться содержимое того или иного характера, которое благодаря извилистости в глубине крипт никогда не опорожняется. В них получается застой. Около половины поверхности миндалин обращено в просвет зева. Она доступна при осмотре глотки. Противоположная поверхность миндалин, невидимая при осмотре, находится в глубине между передней и задней складками и покрыта соединительной тканью. От нее в толщу дольки отходят соединительно-тканные отроги, составляющие основу дольки. Через соединительную ткань проходят артериальные и венозные сосуды, нервы, которые обеспечивают связь со всем организмом человека. Величина нёбных миндалин бывает различной. У одних здоровых людей они имеют более или менее значительный размер, иногда чрезмерно большой. У других, тоже здоровых, они маленькие, плохо видны или даже совсем не видны. Раньше считалось, что увеличенные – это обязательно больные, а маленькие – нормальные. Клинические наблюдения, проведенные за последние годы, показали, что как раз маленькие часто играют большую роль в происхождении не только местных процессов, но и общих заболеваний человеческого организма. В них после развития остро-воспалительных или хронических процессов, освобождение от скапливающихся в лакунах патологических продуктов и бактерий обычно затруднено, так как они чаще всего бывают ущемленными и находятся глубоко в толще окружающих ее мягких тканей. Поэтому особое внимание необходимо уделять и маленьким миндалинам. Скопление лимфоидной ткани в виде боковых, вертикально расположенных тяжей или валиков находится также в толще слизистой в боковых отделах задней стенки глотки, за задними складками. Воспаление их называется ангиной боковых валиков глотки. Следует отметить, что во всей толще слизистой оболочки зева имеются мелкие скопления такой же лимфоидной ткани, которые иногда можно видеть простым глазом. При воспалении в них развиваются явления, аналогичные таковым при обычной ангине. Иногда бывают такие же налеты. Из всех названных нами горловых ангин наиболее часты заболевания ангиной нёбных миндалин. Поэтому, когда в медицинской и общежитейской практике говорят об ангине без уточнения ее локализации и формы, думают именно об этой наиболее часто встречающейся ангине. Этого принципа мы и будем придерживаться в дальнейшем изложении. Среди населения нет, пожалуй, человека, который не слышал бы об ангине, так как действительно она очень широко распространена. Чаще всего болеют ангиной преимущественно в цветущем возрасте, приблизительно до 35-40 лет. Значительно реже болеют ангиной дети грудного возраста. Тоже следует сказать и о людях старше 40 лет, а у стариков ангины бывают вообще редко.